Уайльд не мог себе позволить даже быть осторожным. Когда однажды он вошел в ресторан «Совой» через боковой вход и сел в отдаленном углу зала, Бози целый день не давал ему покоя. «Я не хочу, чтобы ты входил через эти двери. Я требую, чтобы ты входил в «Совой» через главный вход со мною. Чтобы все нас видели, чтобы каждый мог сказать: «Вот идет Оскар Уайльд и его миньон». Бози давно перестал быть архангелом Рафаилом, каким показался Уайльду при первой встрече. В нем бушевала дикая натура его рода, на протяжении веков дававшая миру извергов, преступников и самоубийц. Поверхностная культура не развела в нем поэтичности и не подняла на высокий уровень умственной жизни. Из двух миров, реального, о котором не надо говорить, чтобы его увидеть, и воображаемого, существование которого дает лишь слово, из двух этих миров для лишенного воображения Бози только первый обладал формой и значением. Бози был равнодушен ко всему, что не касалось еды, питья, развлечений, мюзик-холлов, парней, которых Уайльд угощал обедами в отдельных кабинетах, рассказывая им о палестрах и греческих эфебах. Единственную тему их бесед составляло то, что в светозарном кругу Платонова пира или при взгляде на некоторые античные статуи могло иметь высокое очарование, могло породить новую версию прекрасной легенды, но стало чем-то гнусным при столкновении с людьми, которые крали письма Уайльда и вымогали у него деньги. Знакомства Дугласа отнюдь не имели основы постижения высшей красоты через видимую форму. Весною 1892 года приехала Сара Бернар. В театре «Палас» она должна была играть в «Соломею». На третью репетицию явился чиновник из цензуры. Оказалось, что пьеса оскорбляет религию. Лорд-канцлер, которого Уайльд встретил в клубе, сослался на закон, запрещающий представлять в театре сюжеты из священного писания. «В таком случае, — сказал Уайльд, — вам придется вычеркнуть половину истории английской драмы». Сановник пожал плечами. Уайльд вспылил: «Решительно в вашей Англии жить невозможно. Когда-нибудь я переплыву через канал, чтобы больше не возвращаться. Приму французское гражданство». «Думаю, это было бы для вас лучше всего по многим соображениям, мистер Уайльд. Англия является Калибаном 9 месяцев в году и Тартюфом 3 остальные». Эти слова Уайльд произнес, обращаясь к своим друзьям, но достаточно громко, чтобы его мог слышать лорд-канцлер. В одной из парижских газет он написал, что намерен принять французское гражданство. «Я пришел к этому решению после долгих раздумий. Раз мне не дают поставить мою пьесу в Англии, я переезжаю в страну, которую давно уже люблю». На завтра Панч поместил карикатуру. Оскар в виде французского рекрута из солдатского ранца торчит рукопись Соломеи. В Лондоне Соломею знали только по слухам, доходившим из театра «Палас». Говорили, что там есть возмутительные сцены, что в «Паже и Родиаде» изображен Оскар, а в «Молодом сирийце» — лорд Альфред. Впрочем, и сам французский язык считали безнравственным. В феврале следующего года «Соломея» вышла отдельной книжкой, изданной парижским книгоиздательством независимого искусства. Корректуру по просьбе издателя смотрел Марсель Швоб и, отсылая ее с несколькими незначительными изменениями, написал на полях: «Пусть никто не смеет исправлять непосредственный стиль Уайльда в духе стиля французской академии». Издание представляло собой изящное кварто, 84 страницы веленевой бумаги с неразрезанными листами, переплет фиолетового цвета, буквы серебряные. После титульного листа посвящение моему другу Пьеру Луису. Отпечатано было 600 экземпляров. Бози получил книжку в переплете зеленого софьяна с золотыми ненюфарами. он тут же принялся переводить ее на английский язык. Часть своей рукописи он привез в Торки, где они со Скаром собирались провести несколько недель. Обнаружилось, что Бози вносит в текст собственные домыслы, произвольно и неудачно его меняют. Уайльд сделал замечание. Дуглас воспылал гневом. «Ты тщеславен!» — кричал он. «Тщеславен до глупости! Ты считаешь себя самым великим человеком в мире, а ты просто плохой поэт. Я поэт, а не ты!» И он швырнул рукопись к ногам Оскара. Когда Бози садился в экипаж, Оскар крикнул из окна. «Клянусь всем, чем хочешь! Отныне между нами все кончено!» «Кончено!» Дуглас погрозил ему кулаком. А на другой день прислал телеграмму из Бристоля. Несколько часов спустя прибыло письмо. Бози просил прощения и спрашивал, можно ли вернуться. Оскару хотелось поехать встречать, но он остался. Все, что он намеревался высказать Бози, все горделивые и язвительные слова, улетучились при виде Альфреда. Вместе возвратились они в Лондон, а потом Оскар проводил его в Оксфорд. «Чувствую себя очень одиноким без тебя», — писал Оскар на следующий день. «Вдобавок угнетают денежные затруднения. Как это неуютно жить в стране, где культ красоты и любви считают преступлением. Ненавижу Англию. Могу ее переносить только потому, что в ней живешь ты, мой дорогой мальчик». Веер леди Уиндермир уже приносил лишь скромные тантьемы из провинциальных и заграничных театров. Надо было спешно заканчивать вторую комедию. «Женщина, не стоящая внимания», была представлена 19 апреля 1893 года в театре «Хаймаркет», одном из лучших, и имела еще больший успех, чем первая. Ее давали беспрерывно до конца сезона, а с началом следующего сезона она опять вошла в репертуар. В день премьеры Бози получил запонки, изготовленные по рисунку Оскара, 4 селенита в виде сердечек, перемычки серебряные, украшенные бриллиантами и рубинами. Бози продал их в Оксфорде, чтобы уплатить студенческий долг. На лето Оскар снял дачу в Горинге на берегу Темзы. Бози сам выбрал дом и привез туда своего слугу. Через неделю покой и тишина ему наскучили. Он пригласил нескольких приятелей из Оксфорда, которые 3 дня наполняли дом невероятным шумом. На завтра после их отъезда на Альфреда по какому-то пустячному поводу нашел приступ его необузданной ярости, посыпались брани проклятия. Это было отвратительно. Игра в крокет прервалась. Оскар молча отвернулся. Ему вдруг захотелось, чтобы Дуглас умер. И он боялся, как бы тот не прочитал эту мысль на его лице. Только почувствовав, что вид прелестного луга умиротворил его искаженные гневом черты, Оскар мягко сказал: «Бози, мы только портим себе жизнь. Ты меня губишь, и я не могу дать тебе счастья. Расстаться, расстаться навсегда — вот единственно разумное, что мы можем сделать». Дуглас уехал. Через 3 дня он прислал из Лондона телеграмму, в которой отказывался от своих слов, умолял простить. Потом вернулся. Лето было такое жаркое, что даже кататься на лодке по реке не хотелось. Бози раздевался догола. Оскар обливал его водой из шланга для поливки цветов. Однажды они не заметили, что в сад кто-то вошел. «Я пастор этого прихода». Уайльд сидел в плетеном кресле, укутавшись в мягкий купальный халат. При звуке сухого скрипучего голоса он обернулся и увидел черную худощавую фигуру. Лысый череп слегка качнулся в поклоне, костлявые желтые руки прижимали к груди черную шляпу. «Рад приветствовать вас». Уальд как мог плотнее и благопристойнее запахнул халат. Вы явились в самую удачную минуту, чтобы полюбоваться сценой из греческой древности. В нескольких шагах лежал на траве Бози, совершенно голый. Пастор, смутясь, минут постоял с раскрытым ртом, затем убежал. Еще в прихожей дома он слышал громкий смех Уайльда.